Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский парк, красные листья, седая земля. Дома неудачная схватка с красками. Целый мир, с которым не знаю, как схватиться, сочтя за обмолвку. Как охватить? Нет, поправлять не надо никакого охвата, а именно схватка. Не на жизнь, а на смерть. Кто кого? Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи. Есть живопись. Дни идут, может быть, недели, не месяцы. Ничего не выходит. Какие-то ужасные вещи, о которых я только потом понял, как они прекрасны. Ларионов. Показательно. Первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, чем непосредственно следовавшие. Ребенок и мастер сошлись. И вот разминка, размолвка двух художников, три дня невидящихся. Не забудем, как это много в начале дружбы и жизни. Прихожу, вся стена в чудесах. Кто это сделал? Я. С тех пор пошло. Магических три дня, когда, никого не ожидая, ни на что не рассчитывая, от огорчения, от злобы, сердце сорвать. Гончарова сразу, как по заказу, поняв, в чем дело, сразу, как по заказу, заполняет целую стену первой собой. Другая бы сидела и плакала. Дружбе обязана осознанием себя живописцем, ссоре — первым живописным делом. Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно еще и потому, что они с 18 лет ее и с 18 лет его, с 36 своих совместных лет. Вот уже 25 лет как работают бок о бок, и еще 25 проработают. Чтобы покончить со скульптурой, Гончарова еще раз с ней встретилась. В каком году? Несущественность для Гончаровой хронологии почти нет дат. Совсем молодая еще Гончарова едет на юг, в Тирасполь, на сельскохозяйственную выставку расписывать плакаты. Здание выставки строил отец. Нужны были какие-то породистые скоты. Скоты, по мнению заказчика, не сходились с пейзажем, а главное, не сошлись в оценке породистости. Я хотела выразительных и тощих. Заказчик требовал упитанных. Вместо коров — капители, ионические, колоннам здания. Первая поездка Гончаровой на юг. Первый юг первой Гончаровой. Сухой юг, неприморский, предморский, степь, Днестр, бахчи, душистые травы, шалфей, полынь, чебрец. Типа евреев, таких не похожих на наших, таких испанских. Глядя на своих испанок, я их потом узнала. Непосредственным отзвуком этой первой поездки — акации, заборы с большими птицами, не Москва. О, как навострилось мое ухо от акаций и птиц! И непередаваемой интонацией, с которой она, москвичка, подмосковка, тульчанка, это выводила. Не Москва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова, как ни странно, зимы никогда не любила и, проживая до 12 лет в деревне, ни одной зимы не помнит. Была же, и гулять, нужно думать, водили. Ничего. Зиму она претерпевала, как Прозерпина Аид. В роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее накопление не материала, а навыка, опыта. Лето — приход, зима — расход. Летом ее живопись живет, ест и пьет, зимой работает. Зима — Москва. Московские работы все большие по замыслу. Лето — зарисовки. Природа и жизнь на лету. Еще одно о гончаровском лете. В такой жизни частности нет. Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Много, месяц, два. По летам разъезжались. Он к себе в деревню, я по России. Бытовые причины? Да, все они, как льготные условия гончаровской мастерской, лишь прикрытие иных. Рогожка, все тело сквозит. Гончарова и Ларионов, никогда не расстающиеся, по летам разъезжаются, потому что лето — добыча, а на добычу врозь. Что бы было потом, чем делиться? Никогда в жизни и в голосовую строчку по летам расставались. Да, ибо лето не жизнь, вне жизни, не в счет, только и в счет. Так, как ни странно, отшельничают вместе, кочевничают врозь.